Глава 10. 20 лет спустя. 1551 год. Крым. Сахиб сидел в беседке нового дворца, почти в два раза больше старого, превосходящего его не только своими размерами, но и красотой. Он вспоминал давнюю поездку в Стамбул, разговор с Сулейманом Великолепным и возвращение на родину триумфатором, крымским ханом. Письмо племянника сыграло свою роль. Великий султан сказал ему, что видит ханом только его, ни в коем случае не Ислам-Гирея, назначенного Колгой. Сахиб-Гирей прибыл на родной берег в сопровождении турецких войск, и беи, знавшие про нового хана, принялись присягать ему, как только он сошел на землю. Ислам-Гирей, молча выслушав сообщение дяди о своем назначении, ничего не сказал, а вечером уехал в Акчакум. По его недовольному лицу Сахиб понял, что Ислам не рад новой должности. Да и как ему радоваться, если брат до последнего надеялся занять ханский престол? Итак, Ислам останется его врагом, и это печально. Ему была нужна передышка, чтобы навести в стране порядок. Крым опустошили, измотали бунты беев. Ногайская орда вышла из подчинения и уже диктовала свои условия Казанскому ханству, выполнять которые оно не собиралось. Казанское ханство находилось под влиянием Москвы. Именно при ее тайной поддержке был организован дворцовский переворот в Казани. И на престол сел малолетний Джан-Али, полностью попавший под влияние русского царя. Сахиб, приехав во дворец и немного подумав, начал наведение порядка в стране с организацией отрядов сегбанов крымско-татарской пехоты, образованные по образцу янычар. Хан набирал туда незнатных людей, некоторых назначал командирами, и это не нравилось гордым беям, назвавшим его войско разбойничьим. Сахиб поселил сегбанов неподалеку от дворца и тогда же отметил, что дворец стал для него слишком маленьким. Его не хватало для множества слуг и вельмож. Это подтолкнуло его к строительству нового дворца. Сахиб поклялся Аллахом, что новая резиденция не затмила великолепием разве что дворец султана. И, выбрав место среди садов, в долине реки Ашлама, скрытой от посторонних глаз горами, начал строительство. Вместе с новой резиденцией возник и новый город, получивший название Бахчисарай, дворец-сад. Во дворце было все — мечети, мавзолеи, бани, фонтаны. Все постройки богато украсили и расписали в восточном стиле. Беседуя со строителями и архитекторами, Сахиб просил, чтобы они воплотили в жизнь исламские представления о райских кущах. И это им удалось. Красивейший дворец, занимая 4 гектара земли, утопал в зелени виноградников и садов и состоял из нескольких корпусов, бани и гарема. Напротив дворца находилась ханская мечеть с 2 минаретами, и 5 раз в сутки муэдзин созывал мусульман на молитву. За дворцом Сахиб планировал оставить кусок земли для кладбища, а за ним возвести бани. Теперь они радовали глаз своими большими куполами. «Желтые красавицы!» — так называл их хан. Много денег и сил ушло и на фонтанный дворик. Сахиб-Гирей любил фонтаны, как и все его родственники, и в специально отведенном дворе нового дворца забили несколько фонтанов, один красивее другого. Каждый из них имел свое предназначение. Например, для омовения ног. Но все они представляли собой великолепное зрелище. Сахиб любил отдыхать в тени деревьев возле фонтанов. Шум листвы и журчание водных струй успокаивали его, уносили прочь горестные мысли и будто шептали ласковые слова. Грозный хан порой разговаривал с ними, и ему казалось, что фонтаны откликаются, лепечут что-то на своем языке. Вроде бы жизнь, наконец, потекла спокойно, как равнинная река. но проклятый племянник Ислям вновь напомнил о себе. Он поднял мятеж против Сахиба. И самое страшное, его поддержали беи. Ислам Гирей объявил себя ханом созданного им Перекопского ханства. В отместку дядя перекрыл все пути, ведущие на полуостров, и не пускал вглубь Крыма послов, начав самостоятельно вести переговоры, требуя для себя дани и подарков. Хвала Аллаху, соседи его не очень-то слушались. Ислам как был, так и остался беден, как последний дервиш, и беи бежали от него, как крысы с тонущего корабля. Они возвращались к Сахиб-Гирею, который требовал от них подтверждения верности. Некоторые из них были готовы на все. И хитрый хан предложил одному из них, Бакы-бею, рассчитывавшему вернуть титул главного бея мангытов, одного из самых могущественных кланов, убить Ислам-Гирея. Сахиб рассчитывал, что тот безоговорочно выполнит его требования. Что значит убийство по сравнению с могуществом? Но впервые за многие годы он просчитался. Бакы думал, что хан вернет ему титул безо всяких условий, и поэтому сначала поскакал к Ислам-Гирею. Однако тот отнесся к его рассказу с недоверием. Пришлось Бакы возвращаться в Ногайскую Орду, несолоно хлебавши. А потом в Москве поменялась власть. Попавший в опалу князь Бельский бежал в Турцию и попросил Сулеймана выступить против Москвы. Султан согласился, но войско перехватил Ислам. И тогда Сахиб выступил против него, рассчитывая наказать. В том бою непокорный племянник был убит Бакы-беем и вовсе не потому, что тот хотел выслужиться перед Сахибом. Ногайская орда мечтала вернуть господство, и Крымское ханство служило для нее камнем преткновения. Одним ханом меньше, уже легче прорваться к трону. Сахиб немного подумал и решил, что такого, как Бакы, лучше держать при себе. И уговорил его вернуться. А потом неожиданный переворот в Казани, восстание против хана, поступавшего так, как было угодно Москве, возвращение на трон Сафы-Гирея, родственника Сахиба, впрочем, не питавшего к нему никаких родственных чувств, и несколько походов против русских. И в это трудное время его предал Бакы-бей, задумавший поставить на трон сына Ислам-Гирея. Отказавшись выполнять приказы Сахиба, он сорвал поход. Тогда крымский хан понял, что лучший Бакы — мертвый Бакы. Он приехал к нему, пригласил побеседовать в шатре и произнес слова, которые ему самому очень понравились. «Я тебе сделал много добра, но от тебя видел лишь зло. Тот, кто сотворит зло, зло и получит в ответ», — буркнул он, любуясь собой. Бакы все понял, дернулся, чтобы убежать, но нукеры Сахиба заковали его в кандалы, а зимой Сахиб жестоко и изощренно казнил его, посадил на ночь в ледяную воду. Примечание. Нукеры — дружинники. Конец примечания. С той минуты, когда ему доложили о смерти Бакы, он впервые спал спокойно, почувствовав себя полноправным хозяином полуострова. Сахиб считал, что своим успехом он обязан сабле Чингисхана, с которой ни на минуту не расставался. Правда, он чуть не потерял ее в одном из московских сражений, но слава Аллаху быстро нашел то место, куда она могла упасть. Однако, как оказалось, покой ему только снился. Всегда прежде молчавший хан Астрахани задумал покорить Крым и для начала перехватил караван, мирно шедший из Казани в Крым, присвоив себе товары и казнив людей. Не сомневаясь в своем могуществе, Сахиб тут же собрал огромное войско и пошел на Астрахань. Благодаря волшебной силе, а чему же еще? Он победил астраханского собрата и разорил город. Однако радоваться победе было преждевременно. Ногайская орда вновь зашевелилась, считая оскорбительным поступок Сахиба. Они много лет дружили с Астраханью. Но и это войско Сахиб разбил на голову, и в назидание другим выложил пирамиду из черепов ногайских воинов. Когда хан Казани неожиданно скончался, Сахиб задумал посадить на трон одного из своих сыновей. Это, естественно, не нравилось казанским беям. Им всегда что-то да не нравилось. Шайтан его знает, что им было нужно. До Сахиба доходили слухи, что они неоднократно жаловались на него Сулейману. И тот, измученный жалобами и кляузами, заявил, что правление Сахиба его не устраивает. К тому же против крымского хана интриговали придворные Сулеймана. Они не могли простить ему слова, сказанные однажды султану о них. Те, кто является столпами ислама и членами султанского совета дивана, обладают лишь умением копить богатство. Впрочем, потом Великолепный позвал Сахиба в поход на Иран, будто и не обиделся. Но крымский хан отказал своему кумиру впервые в жизни, боясь восстания. Воины нужны были ему здесь, в Крыму, а не так далеко от полуострова. Соглядатые передавали из дворца султана, что Сулейман склоняется к мысли назначить ханом ненавистного Девлета. Чертову племяннику удалось бежать 20 лет назад. Выпустивший его начальник дворцовой охраны за свой дерзкий поступок давно поплатился, и его кости уже обратились в прах. Сахиб сначала ждал каждый день, что Сулейман отомстит ему за любимчика Девлета. Но шло время, а он по-прежнему царствовал. Теперь, видно, пришел конец его власти. Великий хан, визирь Мехмед Али, 20 лет служивший ему верой и правдой, вошел в тронный зал в сопровождении начальника дворцовой стражи. Оба тряслись, будто предчувствуя, что вскоре их могут сменить. «До нас дошли слухи, что Сулейман сместил тебя и назначил Девлета. Сулейман знает, что ты просто так не отдашь трон, и придумал хитрость. Скоро он сообщит тебе, что Девлет станет ханом Казани, чтобы ты пропустил в Крым его армию, а тебя отправит к восставшим черкесам. После этого твой племянник покажет беям указ султана о своем назначении». «Он хочет отделаться малой кровью». По полным щекам Сахиба покатились капли пота, и он поправил шапку, отороченную мехом, и достал саблю, всегда лежавшую под ножей трона. «Ничего у него не получится. Посмотрим еще, чья возьмет». Он встал и выпрямился во весь свой небольшой рост. «Прикажите моим воинам готовиться дать отпор чужеземцам». Он снова опустился на трон и внезапно почувствовал сильную слабость. Подумал, что устал от власти. С одной стороны, она давала ему возможность повелевать людьми, с другой — вымотала, вытрясла из него все силы, почти не давала передышки, заставляя плести интриги, сражаться, не спать по ночам, вставать чуть свет. Впервые за долгие годы мелькнула мысль. Может быть, сабля не принесла ему счастья, как он вначале решил. Может быть, Шайтанов племянник был прав, когда говорил, что ее нельзя отнимать. Вслед за этой мыслью пришла другая. Немедленно отказаться от власти, как это сделал Саадет. Уехать в Стамбул и жить припеваючи при дворе султана. Сахиб взглянул на узорчатое окошко с цветными стеклышками, представив прохладу любимых фонтанов. Уехать и все бросить? Оставить дворец, в который он вложил столько труда, ненавистному Девлету? Нет, нет, и еще раз нет. Он будет сражаться до последнего вздоха. Когда перед ним снова появился визирь, отрапортовавший, что приказание хана выполнено, Сахиб добавил: «Найди моего сына, Амингирея. Пусть срочно зайдет ко мне». Мехмед Али поклонился и бесшумно вышел, неслышно ступая сапогами из мягкой кожи. Через 5 минут красавец Амингирей, тонкими чертами лица, чем-то напоминавший Девлета, это сходство бесило Сахиба, напоминая о родстве с тем, кто может его свергнуть, возник перед отцом. «Ты звал меня, отец?» Его голос отличался мягкостью и вкрадчивостью. Иногда Сахиб с горечью отмечал, что сын пошел не в него. Он не такой умелый стратег. Если ведешь постоянную борьбу с разных сторон, это немаловажное качество. «Ты слышал, что Девлет возвращается?» — устало спросил хан. «Они с султаном решили перехитрить меня». «Меня! Ха-ха-ха!» «Это им не удастся, как бы они ни старались». Сулейман распространил слух, будто намерен посадить Девлета на казанский трон. Но это неправда. На самом деле они ждут, пока я уведу войско из Крыма, чтобы захватить власть. Ради этого подбили на восстание черкесов. Только черкесы подождут. «Сколько у нас боеспособных воинов?» 20 тысяч. Щеки Амингирея покраснели от гнева. «И все преданы тебе, как собаки». «Это хорошо», — кивнул Сахиб. «Сын мой, я поручаю тебе важное дело. От того, как ты с ним справишься, зависит многое, в том числе и наши с тобой судьбы. Ты поведешь войско к перекопу и встанешь на перешейке, ожидая Девлета. Надеюсь, тебе не нужно говорить, что следует сделать с двоюродным братом». Амин сверкнул черными глазами. «Таких шакалов обычно убивают». Хан улыбнулся. Горячность сына всегда была ему по душе. «Надеюсь, вскоре ты принесешь мне хорошую весть, сынок. Наступай. Веди войско, чтобы встретить Девлета, как подобает». Он не обнял Амина на прощание, потому что был уверен. «Мальчик справится». Если Сулейман и Девлет делают ставку на хитрость, а не на силу, следовательно, племянник плохо вооружен. Он снова бросил взгляд на саблю, мирно лежавшую у трона, и ему показалось, что рубины на рукоятке блеснули недобрым красным светом, словно свежая кровь. «Показалось», — решил Сахиб. «На сей раз Девлету не избежать смерти».